Глава 8. Собрание невиновных. Главное, чтобы след не вывел на тебя самого. Страшный сон детектива. Китти Силк впорхнула в допросную с изяществом, достойным красной дорожки. Волнующая походка от бедра, ослепительная улыбка, искусный макияж, облачко сладкого парфюма и шляпка с черной вуалью. Траур как-никак. А еще очередная шпилька в адрес Хелен Бэрроуз. Ведь траур носили лишь члены семьи, но никак не любовницы неверных мужей. «Мисс Фостер!» — радостно приветствовала мисс Сил коллегу по приглашению сержанта, усаживаясь в кресло напротив. «Вас уже проверили? Вы случаем не убийца?» Диана поежилась, стараясь не обращать внимания на испытующие взгляды. Проверить ее никак не могли. И в этом, пожалуй, заключалась главная проблема. «Присаживайтесь, мисс Силк», — обратился к ней детектив Ллойд, вежливо приподнявшись в кресле. К слову, шеф Лэнгдон даже не пошевелился, недовольно поглядывая на часы. «Попрошу вас снять шляпку». Китти даже руками всплеснула. «Детектив», — наигранно возмутилась она, — «но ведь это же часть ансамбля». «И тем не менее...» Вздохнул Ллойд, явно не понимая, отчего простая просьба вызвала столь бурную реакцию. «Иначе мы не сможем провести маг-экспертизу, мисс Силк». Диана могла лишь посочувствовать проницательности детектива. И впрямь широкие опущенные поля зимней шляпки прикрывали виски мисс Силк, что крайне осложняло задачу. «Я провела почти целый час у зеркала, готовясь к встрече с вами», — почти жалобно протянула Китти, опираясь локтями о стол. «В этой шляпке больше булавок и шпилек, чем крючков в моем корсете». И вторая подозреваемая по делу Бэрроуза повернулась в сторону детектива Ллойда, то ли предлагая сравнить, то ли взывая к сочувствию. Китти даже плечами зябко повела, отчего грудь ее волнительно всколыхнулась. Даже у Дианы возникло желание пожалеть и приобнять. Что уж говорить про покрасневшего детектива. Ведь черное платье мисс Силк обладало, невзирая на траур, внушительным декольте. Недостаточным, чтобы Китти получила обвинение в легком поведении, но достаточным, чтобы смутить такого человека, как Джон Ллойд. «Леди!» — потерял терпение шеф Лэнгдон, хлопнув ладонью по столу. Китти подскочила и выпрямилась на стуле, затравленно глянув на полковника. «Здесь вам не сцена, а вы не примадонна. Вы подписали согласие на проверку той части памяти, которая относится к прошлой пятнице, так? Что теперь, пишете отказ от сотрудничества? Тогда при прочих равных вы остаетесь главной подозреваемой. Решайте!» Китти на миг поджала губы, затем расслабленно откинулась на стуле, поднимая руки и отстегивая первую булавку от шляпки. Декольте опасно натянулось. «Только вечер прошлой пятницы», — напомнила мисс Силк, вынимая вторую булавку. «Иначе я подам в суд за вмешательство в частную жизнь. У меня она, знаете ли, есть». «Не сомневаюсь», — буркнул полковник, хмурясь и буравя подозреваемую неласковым взглядом. «Мисс Фостер, вы готовы?» «Диана!» — поразилась мисс Силк, аккуратно отставляя шляпку на стол. «Правильно ли я поняла, что...» «Да, Китти», — негромко прервала Диана. «Проверять буду я». На лице мисс Силк отразилась целая гамма эмоций. Удивление, подозрение, насмешка, настороженность, а затем почти враждебность. Вслух, впрочем, Китти произнесла другое. «Я и не знала, что мисс Фостер обладает такими талантами. И как часто вы тайком копались в наших воспоминаниях?» Дружелюбно поинтересовалась Китти, обращаясь теперь исключительно к Диане. Бывшая модель ангелов улыбалась, но улыбка напоминала застывший оскал. «О, я не возражаю, но теперь понятно, кто растрепал про нашу с Тедди связь, миссис Би». Про связь мисс Силк с Теодором Бэрроузом знали, кажется, все, и Китти этим никогда не смущалась. Так что эту подколку Диана пропустила мимо ушей. «Наклонитесь, пожалуйста», — попросила она, протягивая руки. «Только вечер пятницы», — снова предупредила мисс Силк, нехорошо сощурившись. Затем тряхнула кудряшками и очаровательно улыбнулась. «В твоем распоряжении, мисс Фостер». Виски Китти оказались горячими и слегка вспотевшими. Диана прикрыла глаза, мягко обходя предубеждение и враждебность мисс Силк. Даже Хелен Бэрроуз поддавалась легче. А ведь Диана точно знала, что Китти ушла до рокового выстрела. В чем же дело? Отчего столько сопротивления? Чернокожий таксист, притормозивший у знакомого небоскреба. Она просит обождать, тот не соглашается. В сердцах пнув неповинную машину туфелькой, она... Нет, не она, мисс Силк, раздраженным взглядом сбегает по ступеням ко входу. Несмотря на погоду, одета Китти безукоризненно. Облегающие перчатки до локтя, меховая шубка, дорогие украшения, яркий макияж и дивная шляпка с перьями. Диана медленно отняла руку от виска мисс Силк, протягивая ее в сторону полковника Лэнгдона. Кажется, сухонький шеф управления подался вперед, чтобы она не промахнулась, так что контакт произошел даже слишком быстро. Полковник крякнул, когда его резко утянуло в чужую память, и застыл, уставившись невидящим взглядом в никуда. Знакомый коридор и крики из приемной. Пустой стол, мисс Фостер. Куда подевалась секретарша? Ах, вот же она, между молотом и наковальней. Тедди, кажется, почти совладал с супругой, но теперь-то скандал вспыхнет с новой силой. Так не вовремя. Хелен оборачивается к ней, накрывая волной ненависти. Мисс Фостер выскальзывает из кабинета. Ругань. Ей указывают на дверь. О, нет, она не собирается вот так уходить, оставив вещи. Некоторые, между прочим, из французских модных домов. А еще косметика и парфюмы. Жаль, что ни визажиста, ни фотографа, ни других девочек вовсе не осталось. Все поспешили разойтись в пятничный вечер. Как тут играть на публику? Гримерная. Миссис Би вырывает у нее из рук шелковую комбинацию. Подарок Тедди. Чашка с недопитым кофе подвернулась очень кстати. Хелен вскрикивает, запоздало вскидывая ладони. Жаль, что никто этого не увидит. Красиво ж получилось, разве нет? Но даже это не избавило от зоркого глаза обманутой жены. Миссис Би провожает ее к самому лифту, чтобы та и носа не смела указать обратно к Теодору. Можно подумать, они еще позже встретятся. Знакомый стальной форт мистера Бэрроуза. Ричи выскакивает из машины, как только она выходит из здания. Китти бросает ему несколько резких отрывистых фраз и поскорее спешит на другую сторону улицы. Также, торопясь, ловит такси, отпихивая для этого другую дамочку с коробками и собачкой под мышкой. Та, похоже, осыпает ее бранью, но мисс Силк это не останавливает. Хлопает дверца, и за окном старого такси проносятся знакомые улицы, бутики, люди. Досада. Досада и раздражение. «Довольно. Благодарю, мисс Фостер». Диана отняла пальцы вначале от виска полковника Лэнгдона, потом от Китти и лишь затем медленно открыла глаза. На нее внимательно смотрел детектив Джон Ллойд. И отчего-то казалось, что менталист-телекинетик и без просмотра чужих образов понял, что Китти Силк не убивала. «А голоса вы слышать не можете?» — крякнул полковник, проводя пятерней по лысине. «О чем они там говорили?» «Только слова, которые врезались в память», — чуть устало отозвалась Диана. «Если нужно, я могу копнуть глубже. Я увижу образы, недословный разговор». «Не обязательно», — отмахнулся шеф Лэнгдон, откидываясь на стуле. «Одно мы видели точно. Мисс Силк не убивала Бэрроуза». «Я так сразу и сказала». Обрела голос Китти, глядя круглыми глазами то на Диану, то на полковника, то на детектива Ллойда. «Но вам потребовалось как следует поковыряться в моих мозгах. Омерзительно! Хуже, чем когда роются в нижнем белье. «Кто бы мог подумать?» — годливо поморщилась Китти, вставая из-за стола. «А я считала, мы почти подруги!» «Мисс Фостер не совершила ничего противозаконного», — напомнил детектив Ллойд. «Она просмотрела только участок вашей памяти, относящийся к делу». «Могла б все перерыть! Чего уж там!» Со злым весельем в голосе воскликнула Китти, подхватывая со стола шляпку. «А ведь я хотела пригласить тебя на нашу с Тедди свадьбу!» «Что?» «Говорю же, Тедди обещал жениться! Готовился к разводу с этой ведьмой!» «И для этого снял большую сумму денег?» — задумчиво уточнил Джон Ллойд. «Чтобы обеспечить прекрасный медовый месяц?» «Возможно!» — передернула плечами мисс Силк. «Откуда мне знать? Мне он денег не передавал. И кольцо, и ожерелье он обещал. Если бы Хелен не испортила тогда вечер!» Про кольцо Диана помнила. Помнится, в злосчастную пятницу, когда Китти хвалилась помолвкой с мистером Бэрроузом, Ричи первым делом уточнил, где кольцо. Кольца у мисс Силк не было ни тогда, ни сейчас. «И мы можем вам верить, мисс Силк?» Задумчиво пожевал губами полковник Лэнгдон. «А если мисс Фостер заглянет в вашу память, что она там увидит?» Китти вспыхнула так, что свекольный оттенок пробился даже через толстый слой пудры. Плюхнувшись обратно на стул, мисс Силк схватила руки Дианы с такой силой, что переполошились все. Сержант Меркадо даже кобуру расстегнул. «Смотри!» — дрожащим голосом выкрикнула Китти. «Давай, показываем все. И как этот Боров приходил ко мне в обеденный перерыв, и как в лифте лапал, и после всего этого разве я не заслуживаю достойной оплаты? Тедди знал, что я его не люблю. И чего он ждал? Что я останусь с ним ради потного брюха, волосатой груди и дурного запаха? Он получал красивое тело, а я всего лишь деньги!» Звонкий голосок мисс Силк еще не стих в допросной, когда Китти сообразила, что ляпнула, пожалуй, лишнее. За такие признания обвинение в убийстве с нее, конечно, снимут, зато предъявят как минимум проституцию, а при желании еще и вымогательство. Китти резко отпустила ладони Дианы и выхватила из сумочки платок, шумно и совсем неэлегантно прочистив нос. Дрожащие в глазах слезы не срывались с густо накрашенных ресниц только потому, что мисс Силк осознавала последствия. Подправить яркий макияж полицейской уборной не представлялось возможным. «То есть мистер Бэрроуз не давал вам на этой неделе денег?» — без всяких эмоций уточнил детектив Ллойд. «И украшения не дарил тоже?» Китти вскинулась, наткнулась на внимательный взгляд детектива и сердито мотнула кудряшками. «Ничего не дал! Скотина!» Диана перехватила взгляды, которыми обменялись шеф Лэнгдон и детектив Ллойд, а затем Джон вздохнул, не размыкая губ. «Вы свободны, мисс Силк. К вам больше нет вопросов». Китти удивилась, уставившись на детектива так, словно впервые видела. «И даже в голову не полезете?» — недоверчиво уточнила она, пряча платок. «Вы не лжете». Диана взглянула на Джона Ллойда с искренним интересом. Выходит, что и телекинетик порой видел людей, но различал лишь то, что уже срывалось с губ. Ах, переговорить бы с кем-то, кто лучше знаком с природой ментальной магии. Китти вскочила со стула, бросившись прочь из допросной. Даже не попрощалась. Задерживать ее не стали, а Маркус Меркадо заметно расслабился, убрав ладонь с кобуры. Диана устало потерла лоб, помассировала ноющие виски. «Последний!» — обнадежил полковник Лэнгдон, вставая со стула, чтобы размять ноги. «Да!» «Звать?» — бесцветно поинтересовался сержант Меркадо. «Остался мистер Дэвис». «Погоди!» «Джон!» — резко обернулся к детективу шеф Лэнгдон. «Ты тоже думаешь, что мы что-то упускаем?» «Я думаю, сэр. Может, это не мое дело?» — без всякой надежды спросил Джон. «В конце концов, нет никаких доказательств, что в деле замешана ментальная магия, а значит, справится и обычный детектив». «Еще как твое, Ллойд!» — взвился полковник. «Во-первых, одна из подозреваемых, простите, мисс Фостер, сильная менталистка. Во-вторых, наш суд-маг-эксперт все же обнаружил на теле Бэрроуза чужую магическую ауру. Так?» «Очень слабую», — важно кивнул маг-эксперт, не покидая стратегического поста в углу. «Возможно, даже помехи, но исключить не могу. И в-третьих, не морочь мне голову, Джон, пистолет уже нашли?» «Нет», — глухо отозвался детектив, не отрывая взгляда от столешницы. «Не нашли. Зато определили марку и калибр. Кольт М-1911. К слову, у покойного имелось зарегистрированное оружие именно этой марки. И его не нашли ни при обыске в кабинете, ни на следующий день в апартаментах четы Бэрроуз. Выходит, старика застрелили из его же пушки», — нахмурился полковник, падая обратно на стул. Диана поспорила бы с определением. Сам шеф Лэнгдон выглядел куда старше старика Бэрроуза. «И если нам повезло, то кольт-убийца прихватил с собой». «Почему повезло?» — удивилась Диана, поднимая глаза на Джона. «Потому что если всплывет похожий случай, нам будет легче проследить связь», — пояснил детектив. «Кроме того, если убийца совершил одну ошибку, то совершит и вторую. Вопрос времени». «Маркус, веди Дэвиса», — обернулся шеф Лэнгдон, отбивая пальцами нетерпеливую дробь по столу. «Покончим с этим скорее». Кабинет пришел в движение. Протиснулся мимо стола сержант Меркадо, шумно вздохнул за спиной маг-эксперт, а полковник развязал нервную игру с зажигалкой. Огонек то вспыхивал, то гас, но по-своему, видимо, успокаивал шефа Лэнгдона. Диана же вздрогнула, ощутив мягкое прикосновение к плечу. «Как вы?» — негромко спросил Джон. Она грустно усмехнулась, покачав головой. «Теперь вы понимаете, почему я скрывала собственные таланты?» — кивнула за дверь Диана. «Не только из-за проблем с законом. Люди не любят менталистов. Единственное, кто оценил мои способности, — это Ами. И она теперь...» «Я понимаю», — вовремя прервал Джон. «Однако я все равно убежден, что зарывать таланты в землю — грех. С вашим талантом, Диана, нужно освещать путь другим, а не прятать, как скряга, в темное место. Зажегши свечу, не покрывают ее сосудом и не ставят под кровать, но на подсвечник и светят всем в доме». «Евангелие от Луки», — улыбнулась Диана. «Но там говорилось про христиан». Джон коротко рассмеялся. «А вы кто?» «Диана», — тут же посерьезнел детектив, касаясь ее руки. «В Библии ведь не сказано, что нас должны любить. Никто не обязан гореть к нам симпатией. В Писании говорится лишь о том, чтобы мы сами возлюбили ближних. Если нас ненавидят за то, во что мы верим, и то, что мы умеем, это не наша забота. Наша забота — не обозлиться самим». Диана восхищенно покачала головой, выпрямляясь на стуле. «Можно ли встретить более идеального мужчину? Недаром отец Марк говорил, что мужа следует искать в церкви. Даже на проповеди, то ли шутя, то ли всерьез, советовал юным девицам смотреть по сторонам. Вот только Диана, пожалуй, предпочла бы, чтобы у Джона Ллойда нашелся хоть один недостаток. Помимо законной супруги, разумеется». «Вы правы», — не скрывая ни восхищения, ни интереса, горячо отозвалась Диана. «Простите, мне стыдно за собственные сомнения и трусость, полагаю. Даю слово, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь расследованию. И в любом другом деле, если окажусь полезной там». Мягкую усмешку Джона подпортил сварливый голос полковника Лэнгдона. «Меня от ваших нежностей сейчас тошнит. Ллойд, ты, кажется, женат. А мисс Фостер по-прежнему в списке подозреваемых?» Диана обхватила ладонями вспыхнувшие скулы, а Джон старательно изобразил бесстрастность. Получилось плохо, с учетом неровных красных пятен на щеках. Ситуацию спасла с грохотом распахнувшаяся дверь. «Ой, я того, нечаянно, то есть!» — сконфуженно пробасил мистер Дэвис, заглядывая за створку тяжелой двери. Ручка процарапала свежий след на стене, и уборщик расстроился еще больше. «Что ж такое? Вы не переживайте. Тут один раз шпателем пройтись, да краской сверху. Хотите, завтра приду, все сделаю». «Присаживайтесь, мистер Дэвис», — торопливо пригласил Джон, пока хмурый, как туча, шеф Лэнгдон не принял предложение. К казенному имуществу полковник относился более чем трепетно. «Вот сюда, напротив мисс Фостер. Вы подписали бумаги в приемной?» «Про то, что даю согласие?» — вспомнил уборщик, грузно опускаясь на стол. «Вроде все подписал. Неприятно, конечно, но раз надо. Вы уж только того, и не больно глубоко копайте. Я там выпивал немного». «Тайна судмагэкспертизы», — вежливо напомнил детектив. «Мы занесем в протокол только ту часть, которая относится к непосредственному времени убийства». «Ну!» — Элджернон Дэвис почесал в затылке и решительно кивнул. «Тогда ладно. Смотрите!» Диана медленно протянула ладони, не сводя глаз с мистера Дэвиса. «Не пугайтесь!» — попросила она мягко. «Мисс Фостер!» — даже подскочил уборщик. «Так вы, что ли, копаться в голове будете? А я-то думал, кто из них?» «Простите!» — зачем-то извинилась она. Мистер Дэвис только руками замахал, едва не врезав при этом пригнувшемуся шефу Лэнгдону и детективу Ллойду, предусмотрительно отодвинувшемуся в сторону. «Да вы что! Я ж все понимаю! Устав! Сам служил! Знаю, что такое порядок! Теперь вот гордиться буду! Работал рядом с настоящей менталисткой! Кому расскажу, не поверят!» «Никому не расскажете!» — прервал детектив Ллойд. — Вы подписали бумаги, а не разглашение личности менталиста. — Серьезно? — удивился Дэвис. — Ну, раз вы так говорите, а что еще я там подписал? — Вам выдадут копию, почитайте на досуге, — потерял терпение шеф Лэнгдон. — Мисс Фостер, приступайте, наконец! Диана закрыла глаза, протягивая пальцы к вискам мистера Дэвиса. Коснулась горячей шершавой кожи, вплелась в чужое сознание, продвигаясь уже знакомым маршрутом к нужным воспоминаниям. Зацепиться за самое свежее, откатить назад на несколько дней. Мутная болотная вязь. Взрывы. Граната разлетается еще в воздухе. Диана вздрогнула, едва не разорвав связь. «Ничего не понимаю», — вслух выдохнула она. Перепроверив дважды, Диана нахмурилась и, не отрывая глаз, протянула руку в сторону полковника Лэнгтона. Снова взрывы. Место действия явно не Нью-Йорк. Окопы и траншеи. Пуля пролетает мимо, выбивает струйку крови из горла соседа. Быстрая смерть. Солдатская фляга. Блаженная жидкость течет по жилам, наполняет утробу и кровь живительным огнем. Мир вокруг меняется. Окопы бледнеют, становятся прозрачными, а на их месте проявляются не менее унылые декорации тесной подсобки с ведрами и швабрами. Во фляге осталось совсем малость, надо сберечь на вечер. Приступать к работе почти трезвым — увольте. В нижнем ящике есть заначка — бутылка с зеленоватой жидкостью, красивая, из дорогих. На первой стопке стены подсобки снова раздвигаются, позволяя увидеть танцующие пары на офисном корпоративе. Да, именно тогда он и стянул эту шикарную бутылку, никто и не заметил. Офисные вечеринки имеют свои преимущества. Мистер и миссис Би всем улыбаются, как образцовые супруги, в большом зале, где обыкновенно проводят съемки. Лучшие модели агентства танцуют с важными гостями. Танцы, взрывы, кровь и выстрелы. Где-то ругаются, хлопают двери, а пары танцуют, а пули свистят. «Да он же спит!» — шепотом возмутился полковник. Налокался и смотрит кино. «Выстрел!» Даже с закрытыми глазами Диана ощутила, как напрягся шеф Лэнгтон. Вот только она ничем не могла помочь. С последним выстрелом исчезли даже призрачные пары и не менее призрачные солдаты. Темнота и пустота. Ни мысли, ни чувства. Словно финальный выстрел окончательно убаюкал безумную пляску в голове бывшего солдата. Дикий крик. Этот крик Диана помнила и сама. Кричала миссис Бэрроуз, обнаружив мертвого супруга. Подсобка, швабры, тряпки, ведра кричат. Торопясь и шатаясь, он выбирается из подсобки, трезвее с каждым шагом. Что-то случилось. Нутро чует. Бывших солдат не бывает. Война у нас в крови. Миссис Бэрроуз, растрепанная, еще более нервная, чем обычно. Бледная, заплаканная мисс Фостер и раскинувшийся у окна мистер Бэрроуз с дыркой во лбу. Тьфу! Всего-то большой Би. Нашли с чего расстраиваться. Довольно, довольно. Диана медленно оторвала пальцы от виска полковника, затем от мистера Дэвиса. Открыла глаза. Так-так. Шеф Лэнгтон вскочил, заходил по допросной, заложив руки за спину. Красный, вспотевший, растерянный Элджернон Дэвис нервно теребил край собственного пиджака, не поднимая глаз. «Картина не слишком радостная, мистер Дэвис», — наконец обличительно заявил полковник, резко остановившись за спиной потупившегося уборщика. «В вашей карте есть записи о посттравматическом синдроме?» «О чем?» — не сразу оторвался от пиджака Дэвис. «Нарушение работы психики в результате столкновения с травмирующим фактором», — негромко подсказал детектив Ллойд. Диана посмотрела на детектива и замерла. Джон Ллойд как будто смотрел вглубь себя, не видя ни подозреваемого, ни стен кабинета. И образы. Они почти прорывались наружу, за пределы природной защиты менталиста. Вот только Диана могла бы точно сказать, что не желала их видеть. «Как?» — выпучил глаза Дэвис. «Хотите сказать, что я псих?» «Это может определить только доктор», — поднял голову Джон Ллойд. Диане показалось, что в мягком голосе детектива прорезалась сталь. Вот только смотрел Джон по-прежнему вглубь себя. «По факту, травма переходит в патологию, только если ее не лечить». «И не усугублять выпивкой», — прибавил шеф Лэнгдон, вновь усаживаясь рядом с уборщиком. «Ваша ситуация не слишком благоприятная, мистер Дэвис. Вначале в вашей голове мешанина из боевых действий». «Западный фронт!» — выдохнул Дэвис, потянувшись к поясу. Заветной фляги там не оказалось, и уборщик безнадежно махнул рукой. «Случается, полковник!» — мельком глянув на Лэнгдона, прибавил Дэвис. «Не стану отрицать. Иногда видится всякое». И вместо того, чтобы обратиться к врачу... «Вот еще!» полыхнул уборщик, злобно зыркнув на Ллойда. «Я не псих!» «Осади!» — одернул подозреваемого шеф Лэнгтон. «Откуда тебе известно мое звание, солдат?» Элджернон Дэвис невесело усмехнулся. 15 лет назад вы ходили в звании майора. Я бы вас и не признал. Облысели, высохли. Да вот имчик у вас, сэр, само в память врезается». «А так у нас Энмиельский выступ, помните? На французском фронте. Ну, я-то его хорошо запомнил». Полковник Иеронимус Лэнгдон медленно откинулся на спинку стула. «Пехота! Так точно!» Шеф Лэнгдон умолк, и Диана тихонько спросила. «Значит, вы уснули в подсобке? И в момент, когда прозвучал выстрел, вы спали?» «Спал!» — с места в обрыв ринулся уборщик. «Да, выпил, да, прикорнул. Смена моя еще не наступила, мисс Фостер. Имел право 5 минуток передохнуть». «Стойте!» — очнулся полковник. «Спали вы или нет, это большой вопрос. Простите, Дэвис, но я тоже знаком с посттравматическим синдромом. Эта дрянь по-разному действует на людей. Детектив подтвердит». Небрежный кивок в сторону побледневшего Ллойда. «Скажите, случалось вам приходить в себя в незнакомом месте? То, что вас мучают кошмары как во сне, так и наяву, мы уже видели. спрашивать, сняло натик ли я? — нахмурился Дэвис. — Не замечал. Да и нет у меня этого вашего синдрома. — Чувство вины не мучает? — негромко спросил детектив Ллойд. Уборщик резко обернулся, натыкаясь на внимательный, пристальный взгляд менталиста. Открыл и закрыл рот, так и не ответив на вопрос. «Другие погибли, а вы выжили. И как вам спится по ночам?» — невыразительно уточнил детектив. «Чем вы лучше мертвых?» Дэвис сглотнул, зажав края пиджака с такой силой, что ткань опасно затрещала. «Вас легко разозлить», — также негромко продолжал Джон, не отрывая взгляда от бывшего солдата. «Вы подскакиваете на месте от любого внезапного движения. Вам трудно кому-то довериться, и потому вы до сих пор один. Вы плохо спите, всегда настороже. Это выматывает. И только алкоголь позволяет забыться, уснуть, иногда даже без снов». Диана следила за лицом мистера Дэвиса достаточно внимательно, но все равно пропустила момент, когда ночной уборщик всхлипнул и спрятал красное лицо в огромных ладонях. «Джон!» — укоризненно протянул полковник. Детектив Ллойд сморгнул и помолчал, пережидая судорожное рыдание подозреваемого. Диана лишь головой покачала. Безжалостность детектива обернулась лопнувшим нарывом. Обычно после такого людям легчает. Тут главное — не пережать. «Мы не можем пока исключить вас, мистер Дэвис», — негромко проронил Джон, когда уборщик наконец поднял лицо, совершенно сухое, но с покрасневшими глазами и набрякшими веками. «Но и новых обвинений сегодня не предъявим. Я попрошу вас показаться доктору для медицинского заключения. Простая формальность. Адрес и время вам выдаст секретарь». «Вы считаете, что я убийца?» — утвердительно произнес Дэвис. Лицо уборщика казалось теперь спокойным. Он словно примирился с неизбежным. «Я даже отрицать не стану. Руки мои в крови по самые плечи. А только Бэрроуза я не убивал. Хоть он и заслужил. Мерзавец он был, вот что я скажу. Стольких девочек обидел!» Элджернон Дэвис тяжело поднялся, опираясь о столешницу, и вопросительно глянул на детектива. «Можете идти», — задумчиво разрешил Джон. «Пожалуйста, наведайтесь к доктору за заключением, это важно». «Раз вы настаиваете», — буркнул уборщик, поворачиваясь. Тут же снова обернулся, хлопнув себя по лбу. «Ах да, почти забыл с этими вашими синдромами и приемами. Я видел Мэй!» Дэвис глянул на Диану. «Когда миссис Би услал меня прочь, пошел за тележкой с моющими средствами, а там окна во весь коридор, припоминаете? Выходит аккуратно парадный вход. С вашего офиса не видать, а я хорошо рассмотрел. Мэй терлась у автомобиля Бэрроуза, когда вы, мисс Фостер, позвали Ричи наверх. Парень, значит, убежал с вами, а Мэй к Форду подкралась, и из окна только капот хорошо проглядывался. А Мэй у багажника притаилась. Чего делала, я так и не понял. Потом, кажется, убежала, уже не оглядываясь». Полковник с детективом переглянулись. «Это все», — подтвердил Дэвис. «Может, оно и не важно, но я подумал, расскажу, а уж вы решайте, что с этим делать». «Благодарю, мистер Дэвис», — серьезно поблагодарил Джон, поднимаясь из-за стола. «Вы действительно очень помогли». Преисполненный достоинства, уборщик покинул кабинет. Диане показалось, что мистер Дэвис выглядел, пожалуй, получше, чем когда входил. Возможно, даже обойдется сегодня без выпивки. «Паршиво!» — высказался полковник, когда за ним закрылась дверь. «Все воспоминания подтверждают показания. Проклятие! Никто не солгал!» Шеф Лэнгдон высказал это с таким возмущением, будто чрезмерная честность в людях ему откровенно претила. Джон с Дианой заулыбались, и даже сержант Меркадо усмехнулся. «Похоже, сэр, что убийцы среди них нет», — нерадостно подтвердил Ллойд. «Конечно, Дэвис под вопросом, но считайте это интуицией. Однако мне кажется, что никто из них не убивал Бэрроуза. Даже мисс Силк не солгала. Покойный собирался развестись с супругой. Видимо, потому и снял деньги со счета. И состава преступления тут, увы, нет. Как супруг миссис Бэрроуз, покойный имел на это право. «Проклятие!» — выругался Лэнгдон, не смущаясь присутствием дамы. «Даже имея на руках менталиста, копающегося в головах, невозможно отыскать преступника. Придется искать убийцу традиционными, так сказать, способами. Не можем же мы осматривать мозги каждого, кто входил в тот день в здание». «Я стольких не осилю», — испугалась Диана. «Как в той притче», — вздохнул Джон, потягиваясь, про веревку, свисавшую с неба. Кто за нее держался и говорил неправду, умирал. Однажды к ней привели двух людей, один из которых задолжал второму 10 жемчужин. Тот набил ими тростниковый посох, попросил истца подержать этот посох, коснулся веревки и торжественно поклялся, что отдал жемчужины товарищу. Потом спокойно забрал посох и ушел. А на следующий день веревка исчезла. «Поучительно», — съязвил полковник. «Вывод какой, Джон? Правосудия не существует? Даром штаны тут протираем?» Сержант Меркадо, который за время маг-экспертизы даже не присел, неловко переступил с ноги на ногу. «Вывода нет», — дипломатично открестился детектив Ллойд. «Кроме того, что состав подозреваемых значительно поредел. Из тех, кого мы просмотрели, под вопросом остался лишь мистер Дэвис. Но какой у него мотив убивать Бэрроуза? Про деньги он вряд ли знал. Да и мистер Дэвис не выглядит как человек, готовый удавить босса за пачку зеленых». «Много ты знаешь про зеленые, Джон», — фыркнул полковник. «У тебя-то в семье бюджетом, небось, жена занимается?» Скулы детектива снова порозовели. «Это справедливо», — не сморгнув глазом, отозвался Джон. «Я зарабатываю, она тратит. Мне бытом заниматься некогда, так что Эвелин снимает с моих плеч заботы о скучном. И для нее это тоже непросто», — тут же заступился за супругу детектив. «Эва продала семейное дело в Ирландии, когда вышла за меня замуж». Полковник только отмахнулся, поддевал подчиненного от безысходности, без огонька. «Прошу прощения», — подал голос судмаг-эксперт, поднимаясь со стула. «Но у вас остался не один подозреваемый. Помимо мистера Дэвиса, я бы не сбрасывал со счетов мисс Фостер». Диана обернулась, встречая вызывающий взгляд маг-эксперта. «О, разумеется, мисс Фостер может вам показать собственные воспоминания», — небрежно заметил он, глядя на Диану, но обращаясь, по-видимому, к полковнику. «Вот только можно ли верить менталисту? Мисс Фостер легко может их подменить, исказить». «Это нелегко», — вспыхнула Диана, тут же сообразив, что лишь подтвердила подозрение, и упрямо продолжила. «На это обычно уходят дни, а то и недели. Нельзя просто так взять и заменить одни образы другими. Это может искалечить психику, сломать прочие воспоминания». «Мисс Фостер первой нашла покойного», — бесстрастно перебил маг-эксперт, двинувшись к выходу. «Может, задержалась потому, что долго прятала пистолет? Также леди подозрительно хорошо разбирается в оружии и достаточно хладнокровна, чтобы провернуть мокрое дело. Одним словом, я бы поставил мисс Фостер первым номером в списке подозреваемых». «А интуиция, детектив», — брезгливо поморщился маг-эксперт, — «к делу не пришьешь». Дверь хлопнула, и Диана обреченно закрыла лицо ладонями. Со стороны, похоже, все выглядело именно так. И то, что Джон ей верил, ничем не поможет. «Мисс Фостер», — задумчиво позвал детектив. «Что за Мэй? О ком говорил мистер Дэвис?» Диана тут же встрепенулась, отнимая ладони от лица. «Мэй Дэй», — со слабой улыбкой уточнила она. «Это сценический псевдоним. Мэй сняла несколько дешевых картин здесь, в Нью-Йорке, но отклонила выгодный контракт в Лос-Анджелесе и ушла из агентства. Подробную информацию можно прочитать в личном деле. Вы найдете его в папках, которые я передала вам в офисе». «Мэйдэй!» — вдруг подал голос сержант Меркаде. «Фильмы «Прекрасная дикарка», «Златокурый ангел», «Белокурое бестие». «Не знал, что вы разбираетесь в кинематографе, сержант», — — хмыкнул полковник. «А название-то? Зубы сводит!» «Я хотел сказать, — неискренне извинился шеф Лэнгтон, — что во вкусе вам не откажешь». «Мэй очень красивая», — улыбнулась Диана. «Только совсем не златокудрая и не белокурая. У нее прекрасные рыжие волосы, молочная кожа. В личном деле есть фотографии, но они, увы, не передают всех красок. Надеюсь, когда-нибудь их сделают цветными. Мэй удивительно фотогенична». «Мэй», — словно завороженный повторил детектив. «Мэйовин Орид», — с улыбкой уточнила Диана. «Кстати, она из Ирландии. Что с вами, детектив?»